белыми волнами. Их автомобиль несколько дней служил только для того, чтобы закупить для Долорес все необходимое. Тони сам выбрал ей пару башмачков изумрудного цвета и маленькое бисерное ожерелье. «Я никогда не замечала у тебя такой любви к украшениям», — сказала ему Франческа. «Да я и не люблю их, просто у Доры такие зеленые глаза», — сказал он с усмешкой. Он выбрал для нее имя Дора. Нянька Эмилия и Франческа получили распоряжение называть ее так. Франческа не смогла не согласиться, что Дора была достойна своих нарядов и того необыкновенного внимания, которым была окружена. Она действительно была прелестным ребенком. «А уж когда она улыбается, — говорил Тони, — не находя слов, достойных описать все очарование ее улыбки». Дора, как бы понимая, кто ею больше пленен, почти исключительно улыбалась Тони, который был ее небом, ее мечтой, ее божеством. Первое, что она выучилась говорить по-английски, было его имя. Она знала его голос, его походку, и как только он садился с необыкновенной серьезностью, тотчас карабкалась на него, становилась ножками, обутыми в зеленые башмачки, на его колено, прижималась лицом к его лицу и улыбалась своей обворожительной улыбкой. А Тони, затаив дыхание, шептал: «Ах ты, маленькая разбойница, изумительная маленькая козочка!» Он почти не ласкал ее при Франческе. Он мог быть тяжеловатым и даже, как говорили подруги Франчески, тугодумом. Но именно эта способность быть всецело поглощенным одной мыслью иногда делала его очень тактичным. Между ним и женой никогда не возникало вопроса о ее привязанности к Доре. И хотя Франческа относилась к ней с большой заботливостью, даже звала ее «моя крошка», тем не менее Тони знал, что всякая попытка с его стороны подражать в этом отношении жене была бы ей неприятна. И потому на людях Дора не получала ласк, а лишь когда они оставались вдвоем. Тони вознаграждал себя в этом отношении. К несчастью, это случалось редко. Франческа почти всегда была тут, и только однажды на его долю выпал великолепный день, когда ему удалось увезти Дору в автомобиле, в то время как жена лежала с головной болью, пытаясь заснуть. Эмилия просила, чтобы ее тоже взяли. Не потому, что она любила автомобиль, а потому, что любила Дору. Автомобиль в минуту откровенности она называла «дьявольской машиной». Это случилось после того, как Эмилия проехалась с Тони, которому пришла мысль пуститься полным ходом. И этой памятной прогулки она никогда уже не могла забыть. После одной мысли, что ее дорогой ребенок будет подвергаться такой же ужасной опасности, что ему грозит, может быть, даже смерть, Эмилия не могла не протестовать. Но Тони был неумолим, а потому, поручив свою малютку всем святым и обратившись к ним с молитвой, чтобы они спасли автомобиль от дурного глаза, Эмилия проводила взглядом машину, которая скрылась в облаке пыли, и отправилась на веранду продолжать прерванный отдых. По счастью, там уже находился лакей Мигуэль, который также, отдыхая после работы, и помог ей забыть свою печаль, наигрывая на мандолине и сопровождая свою игру выразительными взглядами. Между тем, Тони и Долорес ехали в полном молчании. На девочке было белое кисельное платье и большой белый платок, который, как вершина горы, поднимался над ее белым шелковым капором. «Нравится тебе?» — спросил, наконец, Тони, когда они проехали уже около десятка миль. Он перевел свой вопрос на родной язык Долорес, и она улыбнулась. Тони обнял весь этот белый комочек, и Дора начала смеяться, выпрямилась и положила свою руку на громадный руль. Тони посадил ее к себе на колени, и она стала править. Было жарко и тихо. Наконец,